Что он задумал, было чистым сумасбродством, но других идей у него не было. И даже если ничего не получится, Гарри будет знать, что он, по крайней мере, попытался. Ему нужно было срочно найти Трелани, где бы она ни была, и начнет он поиски с самого очевидного места. Гарри собирался вломиться в Северную башню, где жила Трелани, но сначала ему следовало подготовиться. В очередной раз Гарри приходилось расплачиваться за свою дырявую память, из-за того, что он забыл, в какое время будет проходить отбор в команду по квиддичу. Он пришел на стадион на час раньше, и вот тут-то на трибуне его и подловила Памела, которая очень желала обсудить с ним прорицание. «Чем заняты? Кого обсуждаем?» Милли села на лавку возле подруги, прервав ее пространные речи. «Гадание на чинках», задрав подбородок, ответила Памела. Милли грязно выругалась, не стесняясь в выражениях. 5 баллов со Слизерина за сквернословие, на автомате отозвался староста Когтеврана рядом ниже. «Эм, я надеялась, что ты наконец забросишь уже это идиотское занятие», пылало недовольством Милли. «Даже не собиралась», ответила та. «Если тебе что-то не нравится, то это не обязательно должно и мне не нравиться. И кстати, я никого не заставляю со мной общаться». Насупившись, Памела встала с лавки и пересела на дальние ряды. «Ну и дура», воскликнула Милли и повернулась к Гарри. «А ты не поощряй ее заниматься этим маразмом». «Даже не думал», Гарри вытащил из кармана библиотечную книгу, которую хотел почитать во время отбора. «Ммм, тебя заинтересовал совет Рассела?» спросила Милли. «Что, фамильеры?» указала та на книгу. «А-а, да нет, взял себе легкое чтиво, чтобы не скучать». «Ясно», закатила глаза та. «Ладно, пойду я мириться с этой врединой». Пока проходил отбор игроков в команды Пуффендуя и Слизерина, Гарри тихо сидел на лавке и читал книгу. С каждой прочитанной страницей у него все яснее оформлялась в голове безумная мысль. Порывшись в небольшой тряпичной сумке, которую он притащил с собой, Гарри вытащил блокнот, в котором конспектировал самые важные для себя вещи. Пролистнув страницы, он нашел нужное место. Ритуалы, связанные с усилением СТХ, магии. Огонь, ребенок, воздух, кровь, вода, магия. Что для разума, возможно ли вообще? Исполнено безупречно, способности частично, перейдут потомкам. Как это наследуется? Гарри открыл раздел в блокноте, который специально отвел под факты и домыслы о разных людях. В частности, его интересовал Салазар Слизерин. Разговаривал со змеями. Мог отправлять их на разведку в стан врага и управлять ими. Правда, якобы мог видеть их глазами и слышать их ушами. Правда, был темным магом, сомнительно. Гарри закрыл блокнот и поднял взгляд на парня, который в это время летал по полю. Фамильяр – это животное, с которым маг разделил свой разум. Волшебники редко, но делали это для того, чтобы можно было легко накладывать чары на самих себя, которые при личном исполнении могли бы привести к нежелательным последствиям. В книге ссылаются на то, что между животным и волшебником заключается древний магический контракт, согласно которому фамильяр получает частицу разума в обмен на беспрекословное подчинение и возможность чувствовать своего хозяина, обдумывал Гарри. Вот так волшебники могли управлять фамильярами. И это очень похоже на то, что было у Салазара и змей. Он вспомнил, как читал в одной из книг описание битвы Слизерина с темными волшебниками. Якобы тот использовал армию змей, которыми управлял так мастерски, будто они были продолжением его тела. Кроме того, как Гарри узнал уже во время учебы, Слизерин был магом разума. «Ух, ты, посмотри на этого новичка!» Милли снова села возле Гарри. «Если пуффендуйцы возьмут его в команду, то нам придется несладко». «Угу», кивнул он в ответ. «Все это может быть безумной теорией, но не мог ли Слизерин быть стихийным магом разума? Не мог ли он провести какой-то ритуал для усиления своих возможностей и навсегда привязать к себе фамильярами всех змей? А потом, ну, в порядке бреда. Потом эти способности передались его потомкам». Гарри следил взглядом за парнем на метле. «Красные нити, что появляются между мной и Грёмой. Ощущение им моего настроения. Грёма, кстати, сам мне про это говорил. Так не может ли это быть последствием того, что когда-то кто-то особым образом разделил свой разум со змеями? Кто-то из моих давних предков? И мог ли им быть сам Салазар?» Вся эта теория не нравилась Гарри. Возможно, он ошибался, и Салазар Слизерин не проводил никаких ритуалов, чтоб разделить разум со змеями. Но, с другой стороны, умение говорить на Парсилтанге было слишком редким и очень непрактичным, чтобы древние маги массово пытались его заполучить. После того, Как закончился отбор в слизеринскую команду по квиддичу, Гарри отправился на утес, на котором оставил утром Грёму. Поскольку было еще достаточно светло, он мог попрактиковаться в стихийной магии, пока будет ждать возвращения ужа. Поднявшись на утес, Гарри встретил неожиданного гостя. Спортивного вида парень с коротким ежиком на голове сидел на большом валуне и смотрел на озеро. Услышав, как за спиной хрустнула ветка, он повернулся. Гарри растерялся и, не подумав, выплюнул. «А это мое место, правда?» – спокойно спросил парень с явно выраженным восточноевропейским акцентом. «Мне уйти, «Нет, не стоит», – смутился Гарри. «Я имел в виду, что обычно прихожу сюда, а не что это место мне принадлежит». Парень кивнул и повернулся обратно. Вот и попрактиковался. «Ладно, есть же еще книга МакГонагалл, так что есть». Чем заняться, Гарри достал из переброшенной через плечо сумки маленькую подстилку и сел под раскидистым деревом. Книга предлагала ему очищать свой разум от мыслей или, наоборот, населять нужными воспоминаниями. Автор считал оба способа одинаково хорошими для достижения цели экклюменции, защиты своего сознания от нежелательного вторжения. Немного подумав, Гарри решил, что избавиться от мыслей будет легче, оперевшись спиной о ствол дерева. Он расслабился и закрыл глаза. Теплый осенний ветерок шумно потрепал кроны деревьев. «Может, не стоит лезть в башню к Трелани?» Вдалеке послышалось пение птиц. Травинки касались неприкрытой кожи щиколоток Гарри. Было спокойно и хорошо. «Нет, она пока единственная моя зацепка во всем океане того бреда, что я узнал. Мне нужно с ней поговорить». Где-то внизу послышался плеск воды. Солнце сквозь листья деревьев мягко светило на его веки. Гарри забыл обо всем. Не существовало ни Хогвартса, ни проблем, ни парня, который сидел неподалеку на камне. Осознавать себя без мыслей, разве такое возможно? Как оказалось, да. Гарри слышал и воспринимал действительность, но при этом ничего не анализировал и не обдумывал. На душе у него было тихо и безмятежно. Провел он в таком состоянии часы или минуты, кто знает. Для него это время показалось днями. В какой-то момент он понял, что к нему скоро подползет Грёма. Не услышал, не подумал, а именно понял. Это были интересные для него ощущения. Грёма обвил своим телом его правое запястье. Состояние, в котором пребывал Гарри, испарилось. Он открыл глаза и посмотрел на ужа. «Ну как, погулял?» «Да-с». Словил с лягушку на берегу озера и мышь у большого дерева на склоне. «Хорошо, тогда идем обратно», кивнул Гарри, но все равно не двигался с места. Вечерело. Закатное солнце раскрасило небо в оранжевые и красные тона. Ветер вихрями гонял опавшие с деревьев листья. На утесе были только Гарри и Грёма. Парень, который ранее сидел на камне, куда-то пропал. «Грёма, я хочу задать тебе один непонятный вопрос». «Да, а я могу?» Гарри тщательно обдумывал, как сформулировать вопрос. «Я могу посмотреть на мир твоими глазами?» «Ну, через тебя?» «Ох, не знаю, имеет ли этот вопрос для тебя смысл». «Конечно», — ответил Грёма. Картинка перед глазами Гарри тут же изменилась. Мгновенно потускнел фиолетовый свет потоков энергии. Мир приобрел красно-синие оттенки, а звуки были слышны будто через толщу воды. Гарри смотрел на себя через глаза Грёмы, но в то же время видел себя и своими глазами. Вау, образы окончательно смешались в голове юного мага. Тошнота подкатывала к горлу. Голова закружилась, словно от поездки на американских горках, и Гарри, завалившись на бок, упал на траву. «Останови это», — попросил он Грёму. Пытка сразу прекратилась. Гарри снова видел мир своими глазами. «Все хорошо?» Грёма подполз поближе к его лицу. «Нет, но сейчас приду в себя». Гарри закрыл глаза и стал делать глубокие вдохи. Глава 13. Слизеринский воришка. Почти всю неделю Гарри потратил на обдумывание плана по проникновению в жилье Трелани. При этом каждую свободную минуту на занятиях он тратил на отрабатывание зрения через Грёму. Уж теперь постоянно был рядом со своим хозяином и покидал его только по ночам, чтобы отправиться на охоту. Нормально практиковаться в стихийной магии у Гарри получилось только в понедельник на отработках. Снейп заставил его разделать тритонов и мариновать их глаза. В этот раз Гарри управился еще быстрее, чем с лягушками. С неприятными звуками чвяк он отделял глазные яблоки от тушек тритонов с помощью стихийной магии. Перед сном Гарри отрабатывал управление воздухом. Если он не найдет нужные заклинания в библиотеке, то кое-какие трюки ему не помешают. С каждым днем Гарри все больше нервничал. В пятницу вечером, сидя в библиотеке, он бегло пролистывал все книги по заклинаниям, которые только смог найти. Все готово. Нужно приступать к активным действиям. Гарри встал со стола и пошел ставить книги обратно на полку. Я не могу и дальше нарезать круги вокруг Северной башни. Завтра после завтрака займусь делом. На обратном пути он прошел мимо прохода, который вел в запретную секцию библиотеки. Отсутствие дверей манило зайти внутрь, но Гарри понимал, что это ловушка. В проходе была натянута тонкая фантомная пленка, невидимая обычному глазу. Наверняка, если кто-то, кому не позволено, сунется в запретную секцию, то эта сигнализация тут же доложит библиотекарю о нарушителе. Гарри отвернулся от прохода и наткнулся на изучающий взгляд Яны Еги, которая сидела за столом в отдалении. Яна его настораживала. Она, как и он, тоже была на первом курсе. Казалось бы, теперь Гарри должен был чувствовать себя на занятиях гораздо легче, ведь Яна была его одногодкой. Но нет, он уже не раз замечал, как Яна следит за ним, украдкой. Это не было похоже на обычное «это Поттер», с ума сойти. Это был цепкий и изучающий взгляд. Уроки она посещала не все, но везде, где появлялась, вызывала восторг преподавателей своими познаниями. Казалось, она умела все, кроме разговоров с однокурсниками. Вела она себя с окружающими очень холодно. Стушевавшись, Гарри метнулся за своими вещами и покинул библиотеку. Лишний раз испытывать ее взгляд на себе он не хотел. В субботу, после завтрака, Гарри вернулся в спальню и снял с себя мантию. Ему потребуется свобода движений, и он точно ее не достигнет в балахоне волшебников. Затолкав в тряпичную сумку мантию-невидимку и волшебную палочку, он посадил туда Грёму. Выскочив из подземелья Слизерина и попетляв немного по коридорам, Гарри нашел пустую аудиторию, которую заприметил еще на прошлой неделе. Зайдя внутрь, он подошел к одному из столов и взял метлу, валявшуюся на полу. Вчера утром, посетив класс с мадам Трюк, он одолжил у нее самую старую и невзрачную метлу малого размера. Гарри надеялся, что никто ее не хватится. Замотав метлу в мантию-невидимку, он вышел из класса и пошел к Северной башне. Поднявшись почти на самую верхнюю площадку, Гарри открыл сумку и вытащил оттуда Грёму. «Готов?» «Дас», — ответил уж и уменьшился в длине на несколько дюймов. Гарри опустил его на пол, как договаривались. «Дас» уж сменил свой окрас и, словно хамелеон, слился со стеной. Если не приглядываться, то заметить Грёму будет сложно. Гарри, перепрыгивая по две ступеньки, поднялся на верхнюю площадку башни. На потолке была круглая дверца люка с бронзовой табличкой. Стащив с метлы мантию, Гарри накинул ее на себя, после чего достал волшебную палочку. «Алахомора», — указал он на дверцу люка, и та открылась. Прыгнув на старенькую метелку, Гарри оторвался от пола. Та плохо слушалась и неохотно подняла его наверх, в класс с прорицаний. «Она может доставить мне проблем», — пожалел Гарри, что не взял у мадам Трюк какую-то другую метлу. Опустившись на деревянный пол класса, он подтянул и закрыл за собой люк. Отложив метлу в сторону, он наклонился и, раскрыв ладони, стал наколдовывать над люком небольшой купол, в котором отсутствовал воздух. Таким образом, кто бы ни находился с той стороны, он не услышит, что в классе кто-то есть. Все-таки школьные занятия по физике пригодились. Закончив избавляться от воздуха в куполе, Гарри встал и подхватил метлу под мышку. В классной комнате, которая выглядела как старая чайная, было темно и прохладно. В воздухе стоял едва уловимый аромат пряности и сушеных трав. Пройдя меж круглых столиков и мягких пуфов, Гарри подошел к маленькой невзрачной двери. По словам Пэм, именно там и проживала Трелани. «Алахомора», — Гарри указал на дверь. Замок внутри щелкнул. Нажав на ручку, он навалился на дверь, но та не поддалась. Немного подергав ее туда-сюда, Гарри понял, что что-то с той стороны мешает. «Люмос». Направив свет от волшебной палочки, Гарри посмотрел в зазор между дверью и рамой. «Ай, краткое. Там громадный засов». Положив левую руку на дверь, он сосредоточился. Не отпуская взгляда от видимого кусочка засова, Гарри со всей силой резко сдвинул руку в сторону. С той стороны что-то жалобно скрипнуло, и дверь отворилась. Пройдя внутрь, Гарри осмотрелся. Перед ним была небольшая комната с зашторенным окном на противоположной стороне от двери, парочкой больших шкафов и кроватью с прикроватными тумбочками. По стенам были развешаны разного вида тряпичные мешочки с неизвестным содержимым. Сверху на шкафах стояли хрустальные шары и чучело ворона. «Начнем», — вздохнул Гарри и захлопнул за собой дверь. Кинув на кровать метлу, он вытянул вперед себя волшебную палочку. «Диссимдиум». Ничего в комнате не изменилось, поэтому он повторил: «Диссендиум». Жилище Сивиллы все так же не хотело выдавать своих секретов. Ну, или он был слишком неопытен в накладывании подобных чар. Если тут побывали Авроры или Орден Феникса, то секретов тут может больше и не быть. Гарри бросил палочку к метле и принялся методично осматривать комнату. Ничто не намекало на скорое бегство профессора Трелани. В шкафах было полно одежды, под кроватью лежала парочка чемоданов, набитых чаем. В комнате не было никаких следов борьбы. Под единственным столиком не валялось никаких посторонних предметов. На одной из прикроватных тумбочек стояла тяжелая лампа в викторианском стиле, а рядом лежала книга «Златопуст Локонс и ведьма из визжащей хижины». Она такое читала, удивился Гарри. Перерыв все содержимое тумбочки, он нашел только письма от какой-то Гести. Гарри подробно прочитал одно из них. Там не было ничего интересного. Гестия рассказывала о чудесных свойствах бразильского черного чая для предсказания будущего, да о том, что в ее лавку в последнее время заходят чудные посетители. Видно, Трелани списывалась с такой же, как и она сама, провидицей. Письма были без дат, так что Гарри пришлось бы вычитывать их все. Тяжело вздохнув, он отложил их на кровать. В куче корявых заметок про свойства хрустальных шаров из разных уголков планеты он нашел небольшой кусок пергамента с несколькими кляксами. Наверняка Трелани писала письмо своей знакомой, да так его и не отправила. «Дорогая Гестия, спасибо за твой совет, но я им не воспользуюсь. Они слепы, как новорожденные котята, и я ни за что своего мнения не поменяю. Всегда твоя, зрячая Сивилла». «Ну теперь точно придется перечитывать все те письма». Гарри засунул кусок пергамента обратно в открытую тумбочку. Ощущение себя вдруг изменилось. Гарри увидел глазами Грёмы, как внизу на площадке появился смотритель Хогвартса мистер Филч. Тот притащил с собой стремянку. Вот заноза в одном месте. Гарри в сердцах топнул ногой. Последнюю неделю он наведывался в мантии-невидимке на площадку на верхнем этаже Северной башни. И несколько раз Гарри уже встречал либо самого мистера Филча, либо его кошку. Так что к подобному развитию событий он был уже готов. Старый смотритель установил стремянку и поднялся наверх. До люка ему достать не удалось, поэтому он просто наклонил голову и стал прислушиваться к звукам в классе прорицания. Спустя минуту Филч слез со стремянки и ушел с площадки. Гарри снова мог видеть и слышать, как обычно. Закрыв первую тумбочку, он перешел ко второй, на которой стояла колдография и лежал блокнот, в котором Трелани записывала свои сны. На подвижном фото были изображены две женщины. Одна очень тощая, в балахоне и в крупных очках с толстыми линзами, вторая же, преклонного возраста старушка, была одета в платье простого кроя. Гарри взял толстый блокнот с тумбочки и открыл последние записи. Ничего интересного там не было, обычные бытовые сны. Сивилла описывала свои кошмары о том, что она больше не может видеть будущее в стеклянных шарах. Гарри швырнул блокнот к письмам Гести. Порывшись основательно в тумбочке, он нашел там разного рода благовония в коробочках и еще один потрепанный блокнот. В нем Трелани записывала свои прорицания. Гарри пробежал глазами пару последних строк и увял. Там снова был какой-то бред про молчащие чинки и смерти домашних животных ее студентов. Придется и этот блокнот полностью вычитывать. Грёма вновь дал видеть мир своими глазами. На площадке перед люком все так же стояла стремянка, только на этот раз там, кроме Филча, появился грузный мужчина с сивыми патлами. Образы в голове Гарри смешались, и от этого казалось, что у незнакомца один глаз был больше, чем второй. Гарри закрыл тумбочку и взял волшебную палочку с кровати. «С чего ты взял? Ты что-то слышал?» – спросил второй мужчина. «Нет, но моя кошка уверена, что там кто-то находится», — ответил Филч. «Хорошо», — сказал тот и достал волшебную палочку. Гоминум ревелия. Грудь Гарри словно сдавили в тисках, заставив против воли выдохнуть. «Да, там кто-то есть», — констатировал грузный мужчина и подошел к стремянке. Сердце ушло в пятки, и время для Гарри будто замедлилось. Он обдумал, как проникнуть к Трелани и как сбежать, если что-то пойдет не по плану, но он никак не ожидал, что его можно будет так легко обнаружить. Его сейчас могли поймать, нужно бежать. Если словит, то я ничего не придумаю в свое оправдание. Гарри выбросил вперед руку и силой мысли закрыл дверь на засов. Затолкав за пояс блокнот и письма, он подхватил метлу и рванул к окну. Шторы, повинуясь ему, разъехались в разные стороны. Подрагивающей рукой Гарри указал на оконную защелку, и та мгновенно отперлась, распахнув одну из створок окна. В это время маг внизу уже поднялся по стремянке и нацелился волшебной палочкой на люк на потолке. Гарри вылез на подоконник и, пользуясь стихийной магией, закрыл за собой шторой окно. Приложив ладонь к раме, он, управляя так же, как и с дверным засовом через щель, закрыл щеколду. В это время маг уже открыл люк и, подпрыгнув, залез в класс с прорицаний. «Где же Рапунцель, когда она так нужна?» Накинув на голову капюшон мантии-невидимки, Гарри сел на метлу и спрыгнул с подоконника. Ожидаемо, он камнем полетел вниз. Старая метла была предназначена для детей, но не для подростков. Надеясь замедлить падение, Гарри в панике собирал вокруг себя потоки восходящего воздуха. Но это не особо помогало, ведь его тело было гораздо тяжелее, чем любой другой предмет, на котором он ранее тренировался. Когда до земли оставалось не более 15 футов, Гарри отставил правую ногу и ботинком проехался по каменной кладке башни. Это еще чуть-чуть замедлило падение. В нескольких футах от земли метла, наконец, стала управляемой. Гарри направил ее в нужную сторону и залетел за стену замка, где его никто не мог увидеть. Еще в четверг днем он осматривал северную башню и знал, что ее окна выходят только на восточную сторону. Пролетев еще ярдов 20, Гарри снизился и спрыгнул с метлы. Не снимая мантии, он быстрым шагом пошел вдоль стены замка. В первые же попавшиеся кусты он затолкал метлу, которая ему более не была нужна. На площадке в северной башне все так же продолжал стоять Филч. Грёма, поняв, что стоит уходить, развернулся и пополз вниз по лестнице. Образы от него тут же пропали. Пройдя еще дальше, Гарри остановился и прислонился к стене. Надо было успокоиться. Тело его мелко подрагивало, а сердце стучало как сумасшедшее. Колопортус. Надо было еще двери и щеколду закрыть колопортусом, выдохнул он. Но тогда я бы потерял несколько секунд. Палка о двух концах. Гарри похлопал себя по карманам и телу. Нет, он ничего не забыл в комнате Трелани. Несмотря на позорное бегство, все прошло удовлетворительно. Гарри подбирал оценку своим стараниям. Да, пожалуй, удовлетворительно. Но, теперь я точно не могу потащить блокнот и письма к себе в спальню. Кто знает, что тому магу стрельнет в голову. Гарри шел дальше вдоль стены, чтоб его было сложнее заметить из замка. Черт, у меня же в комнате еще есть диадема с разумом. Ее бы тоже стоило держать где-то в другом месте, а не в моей тумбочке. Как только Гарри увидел жилище Хагрида, ему пришла в голову идея. А навещу-ка я его. Хагрид говорил, что я в любое время могу зайти к нему в гости. Гарри решил запрятать блокноты и письма куда-то под крыльцо или за домом меж камнями. Потом через несколько дней, если все будет спокойно, он вернется и заберет свои вещи. Сняв с себя мантию-невидимку, Гарри спрятал ее в карман. Значит, Гоминум Ревилья, не оглядываясь, Гарри пошел к хибаре на краю леса. Будет чем заняться в библиотеке. Не хотелось бы, чтоб меня так же легко подловили в следующий раз. А пока можно выпить немного чая. Без привкуса прорицаний. Глава 14. Постоянная бдительность. Никто не пускал ищеек по следу Гарри и не врывался в гостиную Слизерина в поисках неизвестного воришки. Выходные прошли спокойно. В понедельник, после занятий, Гарри забрал блокноты и письма, которые спрятал, и уже вечером, лежа в постели, подробно все их вычитал. Для него это было тяжело и невыносимо, ведь Трелани все писала иносказательно, намеками и часто отвлекаясь на короткие заметки про лучшие позы для сна или рассуждения о том, каким пухом следует набивать подушки и одеяло. Но все-таки кое-какие закономерности в ее записях были. Например, последние несколько месяцев она редко записывала и видела сны. А если ей что-то и снилось, так только намеки о том, что она больше не может видеть будущее в хрустальных шарах. В своих записях о гаданиях она указывала, что не может более заглядывать слишком далеко. Когда она несколько раз задавала один и тот же вопрос, она всегда получала на него разные ответы. Например, с периодичностью раз в неделю она интересовалась у карт, будет ли она работать в следующем учебном году в Хогвартсе. И каждый раз она получала другой ответ. То будет, то нет, то никакой школы вообще не будет. Трелани, которая, судя по словам Памелы, была фаталисткой, чувствовала себя не в своей тарелке. В переписке с Гестией она интересовалась, не получала ли та таких же результатов. Коллега ей отвечала, что не умеет заглядывать так далеко вперед, поэтому посоветовала Сивилле поговорить с теми, кто практикует подобные прорицания, с кентаврами, которые жили в запретном лесу. и этим можно объяснить текст того неотправленного письма. Трелани не считала кентавров хорошими прорицателями и не собиралась пользоваться советом Гести. Гарри закинул блокнот и письма под кровать. Но почему она не отправила письмо? Не успела или передумала и таки пошла в запретный лес? Во вторник, на уроке по защите от темных искусств, Гарри познакомился с магом, который вломился в Северную башню, пока он обыскивал жилье Трелани. Аврора Ластергрюм, как звали преподавателя, во время уроков вдалбливал студентам о том, что любой маг должен быть бдительным всегда и при любых обстоятельствах. Также он рассказал о непростительных заклинаниях и о том, что использование любого из них – это прямой путь в тюрьму для волшебников. Гарри, под взглядом преподавателя, чувствовал себя неуютно. У этого грузного мужчины действительно один глаз был больше другого, в силу того, что был искусственным. После занятий Гарри вновь отправился в библиотеку разузнать все, что только можно, про кентавров и запретный лес. Облюбовав пустую аудиторию, в которой никогда не проводились уроки, Гарри после занятий каждый день упражнялся в стихийной магии и заклинаниях. Каждое движение и каждый взмах палочки он старался отрабатывать до автоматизма. Сравнивая свои успехи в стихийной магии в начале лета и теперь, Гарри видел, что достиг значительного прогресса. Создавать вакуум в ограниченном пространстве или поднимать в воздух предметы становилось все легче, а благодаря отработкам усни по его манипулированию с потоками энергии стало гораздо более точным и выверенным. И хотя пока он еще звезд с неба не хватал, Гарри понимал, что если он будет прогрессировать с той же скоростью, то через полгода-год достигнет отличных результатов. Подошли выходные, а он все откладывал свой поход в запретный лес. Гарри еще надеялся, что Трелани либо сама вернется, либо ее найдут. Все-таки запретный лес не зря так называется, и очень уж ему не хотелось туда идти. И хотя Хагрид говорил, что в лесу нет опасных существ, Гарри в это не особо верил. В воскресенье Гарри пришел к утесу, где обычно проводил свои выходные. Походив меж деревьев, он нашел самое невзрачное из них, в котором было дупло. Критично осмотрев его, он пришел к выводу, что оно подходит для его целей. Вытянув из своей тряпичной сумки диадему с разумом, Гарри затолкал ее в дупло. Сверху он положил дневники и письма, которые забрал из Северной башни. Хорошенько притрусив сверху листьями и ветками, он остался довольным своим импровизированным тайником. Понимая, что его поход в запретный лес может завершиться плохо, Гарри решил перестраховаться. Объяснить кому бы то ни было, как эти предметы оказались у него в тумбочке, он бы не смог, и ему было бы гораздо спокойнее держать их вместе, которые бы не могли с ним связать. Поднявшись на утес, Гарри бросил под дерево свою мантию. Открыв сумку, он выпустил оттуда Грёму. «Все, дружок, можешь погулять, я вернусь ближе к вечеру. Может, лучше с тобой, я могу помочь». «Нет», — Гарри покачал головой, — «кентавры мне не навредят, а с другими обитателями я уж как-то разберусь». Грёма немного погрустнел и, развернувшись, пополз в ближайшие кусты. Гарри не стал расстраивать ужа своими страхами. Он не брал Грёму, потому что боялся, что может упасть и случайно раздавить питомца в сумке. Ну, или кентавры могли бы затоптать ужа, если вдруг решат напасть. Кинув сумку к мантии, Гарри положил волшебную палочку себе на ладонь. Направление. Палочка повернулась и тут же указала в сторону севера. Запомнив, в какой стороне находится утес, Гарри зашел в запретный лес. Чем дальше он шел, тем темнее становилось. Деревья, казалось, достигали небес, и за их кронами сложно было разглядеть небо. Периодически Гарри останавливался и, прислушиваясь, высматривал хоть какое-то движение. Через час блужданий он увидел вдалеке трех кентавров. Завидев Гарри, они подошли к нему. Двое из них имели темно-рыжеватое лошадиное тело с длинными хвостами, третий же имел черный окрас. «Добрый день», — поздоровался Гарри. «Я Гарри». «Доброго дня тебе, жеребенок», — ответил кентавр с длинными волосами. «Приветствую тебя в нашем лесу». «Ты заблудился?» — спросил другой с короткими темными волосами. «Помочь выйти из леса?» Третий, черноволосый кентавр, промолчал, только поправил колчан со стрелами и лук на спине. «О, нет, спасибо», — отказался Гарри. «Вообще-то я искал вас». «Для чего же ты нас искал?» — спросил длинноволосый. Кентавр, который не промолвил ни слова, поднял свою голову и стал рассматривать кроны деревьев. «Я ищу Севиллу Трелани», — ответил Гарри. «Примерно несколько недель тому назад она могла обращаться к кому-то из вас. Плутон последние годы слишком ярок», — подал голос черноволосый, рассматривая кроны деревьев. «Нет, такая не показывалась в лесу», — ответил длинноволосый на вопрос. «Ох», — расстроился Гарри. «А может, другие кентавры с ней разговаривали?» «Никто с ней не говорил», — резко ответил черноволосый. «Ранан уже ответил на твой вопрос». «Хорошо», — Гарри следил за поведением разума кентавров. На поверхности их красных облаков было неспокойно. Похоже, они либо лгали ему, либо сильно волновались. «Ну, тогда я пойду дальше, может кто-то другой с ней тут виделся». «На тебе клеймо Плутона», — сказал Ранан. Он тоже поднял голову вверх и стал рассматривать кроны деревьев. Так уже было тысячелетия тому назад. Ну и как они могут видеть звезды и планеты днем, если даже небо не видно за кронами? Гарри поднял взгляд вверх. «Арррр, их речи похожи на бред сумасшедшего». «Да», — поддержал черноволосый. «А теперь уходи, здесь ты не найдешь никаких ответов». Гарри прищурился. Черноволосый кентавр так сильно хотел выставить его из леса, что это настораживало. «Нет, пожалуй, я еще погуляю по лесу. Не хочешь сам уходить? Мы тебе поможем», — грозно сказал черноволосый. «Бэйн», — обратился к тому третий кентавр, — «жеребятам нельзя причинять боль, он уже взрослый», — ощетинился Бэйн. «Звезды кричат о том, куда он нас заведет. Невинные не могут постоянно расплачиваться за решения всесильных». «Не взрослый», — не согласился длинноволосый. «И то, что он ходит под Плутоном, не значит, что он угроза. К черту, они меня не остановят. Сильной магией они не обладают, иначе бы не таскали с собой луки и стрелы», — самоуверенно подумал Гарри. «А на детей они не нападают». «Спасибо за ваши ответы», — Гарри поблагодарил кентавров. «Но я пойду дальше». Обогнув их, он прошел несколько шагов вперед. «Не пойдешь», — рявкнул Бэйн. Обернувшись, Гарри встретился взглядом с черноволосым кентавром, который встал на дыбы. «Нет», — крикнул Ранан. Бэйн легнул передними копытами Гарри в грудь, и тот, пролетев несколько ярдов, упал на землю. «Я делаю нам всем одолжение». Кентавр подошел к своей жертве. «Ему лучше умереть сейчас. Давай поближе, а то я до тебя не дотянусь». Гарри с ненавистью выставил вперед себя руку. Лицо Бэйна внезапно объяло пламенем. Закричав от боли, он попытался руками прикрыть хотя бы глаза, но это ему не помогало. Мелкие языки огня проникали везде и сжигали ему кожу и волосы. Гарри поднялся на ноги. Третий кентавр нацелился луком в его сторону. Ранан, растерявшись, смотрел на Бэйна. Вдруг третий стал хватать воздух ртом, как рыба, которую выбросили на берег. Дергаясь в конвульсиях, кентавр выронил лук и, пошатываясь, упал. Хватаясь за горло руками, он с ужасом посмотрел на Ранана. «А воздухом я управляюсь гораздо лучше, чем огнем», — мстительно подумал Гарри, наколдовав вакуум вокруг головы молчаливого кентавра с помощью стихийной магии. Ранан потянулся за луком на спине. «Не советую», — с трудом выдавил из себя Гарри и дал возможность дышать кентавру, лежащему на земле. Пошатываясь, он подошел к Бэйну. При каждом шаге Гарри чувствовал, как кости сломанного ребра трутся друг о друга. Место удара болело. «Ну что, чокнутая скотина, предсказывали звезды, что я половину рожи тебе сожгу», — спросил он, развеивая огонь. Бэйн, закрывая лицо, плакал от боли. «А теперь правдивый ответ». Тяжело дыша, Гарри повернулся к Ранану. «Приходила ли сюда Сивилла Трелани?» «Да», — заколебался тот. «Она тут. Но покидать этот лес ей запрещено». «Она тут», — обрадовался Гарри. «Но я не могу попросить привести ее сюда. Они могут позвать подкрепление. Придется идти к ней. Тогда отведите меня к ней», — сказал Гарри. Втроем Ранан помог подняться на копыта Бэйну, который продолжал закрывать глаза рукой. «Перестарался», — посмотрел Гарри на его голову, на которой сгорели все волосы и кожа пошла большими волдырями. В некоторых местах даже было видно мясо и сильные ожоги. «Как там говорил отец Бобби? Превышение пределов самообороны, идите вперед, не переговаривайтесь друг с другом», — предупредил Гарри. «И не вздумайте выбрасывать какие-то фокусы или звать на помощь. Помните, я могу заставить вас всех задохнуться». Странная компания двинулась вглубь леса. Пока кентавры шли впереди, Гарри постоянно оглядывался по сторонам. Примерно через полчаса они подошли к небольшой пещере, вход в которую обрамляли толстые корни деревьев. Темнота не позволяла разглядеть, есть ли кто-то внутри. «Она там», — Ранан указал на вход в пещеру. «Профессор Трелани», — позвал Гарри и закашлялся от боли. «Профессор, можете выйти, пожалуйста?» На призыв никто не отреагировал. Гарри прислушался к окружающим звукам. «Она куда-то ушла?» — спросил Гарри. «Нет, она там», — ответил другой кентавр, не желая ни самому заходить туда, не просить об этом кентавров. Гарри создал несколько языков пламени и отправил их в пещеру. Небольшой клубок огня, проплыв по воздуху, залетел внутрь и осветил женское тело, лежащее на земле. «Что это все значит?» — в ярости спросил Гарри, переведя взгляд на кентавров. «Ей нельзя покидать лес. Вы ее убили». «Да», — с вызовом сказал Бэйн. «И сейчас я понимаю, что наше племя сделало это не зря. Но почему?» «Не понимая», — спросил Гарри. «Раскрывая тайны звезд магам, она заводит нас всех все дальше в темноту», — ответил молчаливый кентавр. «Годы тому назад она изрекла предсказание, которое может уничтожить всех нас». «Нас? Вы имеете в виду кентавров?» — переспросил Гарри. «Нет, весь наш мир. Сивилла сделала такое предсказание, но в ее старых записях я не увидел ничего о конце мира», — задумался Гарри. «В новых. Там было просто о невозможности заглядывать далеко в будущее. О чем именно было то пророчество?» — спросил он. «Что она сказала, мы не знаем. Мы знаем только то, что говорят звезды, но их секреты мы тебе не поведаем, даже если ты убьешь всех нас до единого». «Хорошо, ты», — Гарри указал на длинноволосого, — «вынеси профессора Трелани оттуда. Я не оставлю ее тут гнить, как безродную собаку», — подумал Гарри. «Если я выйду из леса без нее, то кентавры обязательно ее куда-то перепрячут. Никто не заслуживает такого конца». Кентавр повиновался и вынес разлагающееся тело женщины из пещеры. Профессор Трелани была в больших очках, что Гарри видел на колдографии в Северной башне. От ее тела шел стойкий трупный смрад, щеки и глаза впали, а кожа имела неестественный серый оттенок. Вытащив волшебную палочку из кармана, Гарри положил ее себе на ладонь. Направление определив, в какую сторону следует идти, он указал рукой: «Идите в ту сторону, я за вами». Кентавры молча пошли в указанном направлении. Чем дальше они продвигались, тем чаще Гарри стал замечать на периферии своего зрения какие-то движения. Но каждый раз оборачиваясь, он никого не находил. Гарри попросил кентавров идти быстрее, но они отказывались это делать на том основании, что один из них несет тело женщины, а второй поддерживает за руку Бэйна, который ничего не видел. Среди деревьев вдалеке уже можно было разглядеть озеро, а в лесу стало заметно светлее. Ронан резко остановился. Второй кентавр вместе с Бэйном тоже стали на месте. «И?» — спросил Гарри. «Мы не пойдем дальше», — сказал длинноволосый. «Ей нельзя покидать лес». Гарри снова осмотрелся по сторонам. Кое-где за деревьями, не скрываясь, стояли кентавры с луками, нацеленными в его сторону. «Значит, Торг?» — Гарри насчитал взглядом примерно еще 10 кентавров. «От всех них я так просто не избавлюсь. Вы боитесь, что маги придут мстить за смерть волшебницы?» — спросил он. «Да», — не колеблясь, — ответил Ронан. «Братья, убейте мальчишку», — крикнул Бэйн. «Он нас всех погубит». «Нет, не трогайте его», — Ронан покачал головой. «Бэйн, успокойся». Окружившие их кентавры не предпринимали никаких действий. «Я скажу, что сам нашел профессора Трелани», — сказал Гарри. «А вас попросил ее донести до границы леса. Почему мы должны верить, что ты нас не обманешь?» — спросил длинноволосый. «И как мы можем быть уверены, что тебе поверит?» «Я, мальчик, который выжил. Мне поверит. К тому же, мне будет невыгодно, чтоб с вами что-то случилось», — Гарри посмотрел в глаза длинноволосого. «Когда я перечитаю все пророчества Трелани, я приду к вам снова, чтоб разобраться во всем». «Да будет так», — согласился Ронан и покрепче прижал к себе тело Трелани. «Но дальше пойдем только мы с тобой», — Гарри кивнул. К озеру они вышли в полном молчании. Остальные кентавры за ними больше не следовали. «Дальше идти я не могу», — кентавр положил тело на землю. «Но прежде, чем вернусь в лес, я хочу дать совет». «Какой?» — напрягся Гарри. «Не пытайся разбираться в пророчествах, что изрекают маги. Каждый раз, когда ваш вид пытается их обойти или предотвратить, вы делаете только хуже. И каждый раз это заканчивается всегда одним. Вы притворяете эти пророчества в жизнь». «Я подумаю над этим», — ответил Гарри. «Запомни, жеребенок, то, что ты ходишь под Плутоном, не приговор. Принимай свои решения, прислушиваясь к звездам. Не бери в свою жизнь чужие предсказания. Мы, кентавры, познали эту истину на собственной шкуре». Гарри неопределенно кивнул. «Мне пора», — Ронан перевел взгляд на утес, — «и мне жаль, что мое племя убило твоего учителя». С утеса, в сторону Гарри и кентавра, бежал парень. Глава 15. Последствия. Парень Виктор Крам, как он представился, помог Гарри переправить тело Трелани к замку. В поднявшейся суматохе вызвали Снейпа и МакГонагаллу. Дальнейшие события были для Гарри как в тумане. Толком пришел он в себя в больничном крыле, после того, как медсестра подлечила его сломанное ребро и избавила от синяков. Крам сидел у койки Гарри. «Мы только на несколько минут», — послышался голос МакГонагаллу за дверью медкабинета. «Но сильно не беспокойте его», — приглушенно возмутилась медсестра. «Мальчик такое увидел. Я дала ему немного умиротворяющего бальзама». Дверь скрипнула, и через несколько секунд к кровати Гарри подошли МакГонагаллу, Грюм и Снейп. Последний выглядел спокойным, но Гарри понимал, что тот находится в холодной ярости. «Виктор, пожалуйста, пойди отдохни», — нетерпящим возражений голосом приказала директриса. «Гарри ничего не угрожает». Крам, немного нахмурившись, повиновался и покинул комнату. «Гарри», — МакГонагаллу присела на его кровать, — «расскажи, что случилось в запретном лесу и как ты там оказался». «Я был на утесе. Иногда я там провожу время», — Гарри спокойно рассказывал тщательно заготовленную ложь. «Мой питомец, Грёма, куда-то пропал. Ну, а поскольку утес находится на границе леса, то, я подумал, что он отправился куда-то туда. И вы, конечно, не знали, что волшебные животные всегда возвращаются к своим хозяевам», — с сарказмом спросил Снейп. «Что они не могут потеряться?» «Нет», — Гарри потупил взгляд и стал теребить руками простыню, который был укрыт до пояса. «Хорошо, продолжай», — кивнула МакГонагаллу. «Я ходил по лесу и ходил. И, в общем, в одном из очень глубоких оврагов, в котором было много камней и корней деревьев, я увидел внизу женское тело. Я подошел, ну, в общем, упал, да», — запинался Гарри. «Когда я уже хотел уйти, из-за деревьев появился кентавр. В общем, он спросил, не заблудился ли я. Я сказал, что да, и сказал, что ищу свою змею. А потом я спросил у него про женщину. Он сказал, что это какая-то волшебница упала и, видно, умерла. И я вспомнил, что вы говорили, что профессор Трелани пропала. И я подумал, что это, возможно, она, а может и нет. В любом случае, я попросил кентавра помочь мне вынести ее из леса». «Как звали кентавра?» – спросил Грюм. «Я не спрашивал его имя». «Гарри», – мягко спросила МакГонагаллу, – «ты же знаешь, что в этот лес запрещено ходить ученикам». «Да, я знаю, но я волновался за Грюму». «Ты нашел свою змею?» – поинтересовался Грюм. «Нет, когда?» «Когда я увидел тело во враге, я совсем забыл про ужа». Гарри тщательно следил за каждым своим словом и интонацией. На Снейпа он не смотрел, только иногда поднимал жалостливый взгляд на МакГонагаллу. В том, что его накажут за посещение запретного леса, он не сомневался. Главное, чтобы никто не догадался, что он туда отправился не на поиски своего питомца. «Директор, советую попросить Хагрида пойти потолковать с кентаврами», — предложил Снейп. «Да», — отрешенно кивнула МакГонагаллу. «Хорошо, Гарри, ты пока отдыхай. Думаю, мадам Помфри отпустит тебя к вечеру, а я пойду улаживать дела с Сивиллой». Поднявшись, она попрощалась и покинула комнату. За ней вышел и Грюм. «Итак», — Снейп подошел к Гарри поближе, — «какие же детали вы опустили в своем рассказе?» «Я рассказал все как есть». «Неужели?» – удивился Снейп. «И кентавр так легко согласился вам помочь?» «Я вежливо попросил». Гарри внимательно разглядывал свою простыню. «Интересно будет послушать, что по этому поводу споют кентавры», — раздражаясь с каждым словом, продолжал Снейп. «Поднимите голову, когда я с вами разговариваю, и смотрите мне в глаза». Подняв взгляд, Гарри наткнулся на бордовые нити, которые исходили из красного облака Снейпа. Мгновенная реакция, и последний отлетел на несколько футов от кровати. «Ну что ж», — не скрывая своего бешенства, Снейп выпрямился, — «как ни в чем не бывало, даже так. Я не знаю, почему и как вы вытащили тело Трелани из леса, но могу сказать следующее. Я очень надеюсь, что ваша история максимально правдива и вы что-то выменили у кентавров или как-то их запугали, и вам в этом деле кое-кто не помогал. Потому что иначе меня не остановят подобные выкрутасы. Я просто пройду мимо вашей еды. Пара капель зелья, и вы мне все сами расскажете». Гарри промолчал, но видно, некоторая доля растерянности на его лице отразилась. «Отработки. Каждый понедельник и выходные Снейп поправил мантию. И всякий раз, когда вы захотите хоть на минуту отлучиться из замка, вы обязаны сначала спрашивать мое разрешение. Наказание будет действовать месяц. Надеюсь, это чему-то вас научит». Сказав все, что желал нужным, Он оставил Гарри и ушел. Фух, пронесло. Гарри с головой закутался в простыню и лег на бок. МакГонагалл, похоже, купилась. Иначе бы она мне припомнила, как просила, чтобы я не искал Трелани. Снейп. Ну, тут главное, чтобы кентавры не ляпнули что-то не то. И что он имел в виду под кое-кто помогал. Гарри пролежал так примерно полчаса и уже почти задремал, когда из-за двери послышался легкий женский вскрик. «Ну и напугал же ты», — тихо проговорила мадам Помфри. «К Гарри», — дверь тихонько открылась. «Ты где?» — прошипел Грёма, вползая в комнату. «Сюда», — ответил Гарри и свесился с кровати. Подхватив подползшего ужа, он посадил его себе на колени. «Как ты? Что случилось?» — спросил уж. «Все нормально. Все уже нормально», — заверил Гарри. «Я нашел профессора. Что сказала? Она мертва. Ее убили кентавры». «Почему?» — Грёма наклонил голову в недоумении. «Не знаю. Они сказали, что ей не следовало предсказывать будущее». «Они тебе навредили?» — спросил Грёма. «Я чувствовал, нет, всего лишь сломали ребро». Гарри мотнул головой. «Ничего страшного. Мне следовало пойти с тобой». Уж подполз выше и положил свою голову на грудь Гарри. «Нет-нет, не беспокойся». Поглаживая Грёму, Гарри засмотрелся в окно. Ближайший месяц он проведет практически под домашним арестом. Перечитать дневники Трелани Гарри сможет, скорее всего, только в конце октября, когда наказание с ней позакончится. Использовать акция он однозначно не рискнет. Если по дороге потеряется хоть одна бумажка, он ее не найдет. Дверь открылась, и в комнату зашел Виктор. Заметив ужа, он слегка замешкался, но увидев, что животное не представляет никому опасности, подошел поближе. «Ты как? А, да, хорошо», — улыбнулся Гарри. «Мадам Помфри говорит, что ты уже можешь возвращаться в гостиную факультета». «О, отлично», — пересадив Грёму на кровать, Гарри подхватил одежду со стула и стал переодеваться. «Спасибо, что помог мне, с профессором». «Угу, не вопрос». Одевшись, Гарри взял ужа, и вместе с Виктором они покинули больничное крыло. «Если что, ты обращайся. Поговорим», — сказал Виктор. «О чем?» — недоуменно спросил Гарри. «О том, что ты увидел в лесу. Я знаю, каково это — увидеть мертвого человека. Хорошо, что хоть рядом был кентавр. Да, хорошо, что он там был», — закивал Гарри. «Если о чем и стоит поговорить, то это точно не о разлагающемся трупе Сивиллы Трелани». Опустив голову, он поближе прижал к себе Грёму. «А о том, с какой легкостью я был готов, если не убить, то навредить. Я понимаю, самооборона. Но одно дело знать, что ты можешь заставить кого-то сгореть или задохнуться, а другое — сделать это». В полном молчании мальчишки спустились в подземелье. «Спасибо тебе», — Гарри остановился. «Без обид, но дальше тебе нельзя. Никто, кроме слизеринцев, не должен знать, где расположена наша гостиная». «Конечно, я все понимаю», — Виктор также остановился. «Пока». Попрощавшись, Гарри пошел дальше вниз, ко входу в гостиную Слизерина. В понедельник, на отработках, Гарри вновь разделывал каких-то земноводных. На месяц он становится заключенным в Хогвартсе, но с этим он мириться совершенно не желал. В дупле одного из деревьев у озера его ожидали дневники Трелани. Нужно было опять их все перечитать. Неужели я что-то упустил? Может, это было какое-то мелкое предсказание, которым она поделилась еще с кем-то? Раздумывал Гарри, разделывая мелких животных. Или это просто кентавры такие неадекватные? Как вообще можно видеть звезды днем в густом лесе? У них необычайно острое зрение. Пока он раздумывал, как бы обойти ограничения Снейпа, перед ним появилась небольшая кошка, состоящая будто из света. Прыгнув на стол, она голосом МакГонагалл умолвила: «Гарри, зайди в мой кабинет как можно скорее. Пароль к горгульям. Себе вполне лишь нищий знает цену». «Хорошо, да», — удивился Гарри. Кошка, получив ответ, в несколько прыжков достигла стены и скрылась из вида. Вытерев руки, Гарри вышел из кабинета и отправился к МакГонагаллу. С каждым шагом он все больше нервничал. Мысленно прокрутив в голове всю ту полуправду, что скормил ей вчера, он пришел к выводу, что если будет придерживаться своих слов, то все должно быть хорошо. Кинув горгульям пароль, Гарри поднялся по витой лестнице и зашел в кабинет директрисы. Возле одной из стен стояли МакГонагалл, грюмый угловатый тощий мужчина. «Добрый день», — проявил вежливость Гарри. «Добрый», — повернулась МакГонагалл. Грюм буркнул что-то невнятное. «Скажи, Гарри, как продвигаются твои дела в Окклюменции?» «Нормально», — растерялся он от неожиданного вопроса. «Я следую книге, что вы мне дали. «Не возражаешь, если я проверю?» Грюм наставил волшебную палочку. «Лигелиминс». Из красного облака Грюма вырвались бордовые нити и, рванув в сторону Гарри, попытались проникнуть в его голову. Тритоны, лягушки, лапки древолазов, маринование глаз. В панике Гарри выставил вперед себя руку, мысленно отталкивая Грюма. Разучил трюк с бесполочковой магией, удивленно отшатнулся тот и опустил волшебную палочку. «Похвально. Ну как?» – спросила МакГонагалл. «Я все-таки не тот, кто в совершенстве умеет копаться в мозгах», – оскалился Грюм. «На мой взгляд, терпимо». «Конечно», – согласилась МакГонагалл и повернулась к Гарри. «Ты должен все свободное время тратить на обучение защиты разума. Пока ты в Хогвартсе, мы тебя защитим», – поддакнул Грюм. «Но ты должен проявлять постоянную бдительность и тщательно заниматься». Тощий мужчина спокойно наблюдал за разговором. Облик его постоянно менялся. У него то седели волосы, то менялся цвет глаз или форма носа. «Хорошо», — согласился Гарри. «Профессор, вы меня только для этого позвали?» «О, не только», — МакГонагалл указала на незнакомца. «Гарри, познакомься со своим учителем по окклюменции. Он любезно согласился провести для тебя несколько занятий под нашим присмотром. Зовите меня Джон», — поклонился тощий мужчина. «Гарри», зеркально повторил поклон. МакГонагалл в это время наколдовала два мягких кресла. «Гарри, Джон, присаживайтесь», — предложила она. «Гарри, вы будете встречаться два раза в неделю в моем кабинете, пока ты не достигнешь удовлетворительных результатов. Потом минимум раз в неделю, пока, по мнению Джона, ты не овладеешь окклюменцией на превосходном уровне». «Да, конечно, но стоит ли?» — заволновался он, сев в кресло. «Не волнуйся, Джон не выдаст твоих секретов», — заверила МакГонагалл. «Все это так неожиданно. Что вообще случилось?» — недоумевал Гарри. Джону не потребовалось даже доставать волшебную палочку, как Грюму. Толстые бордовые нити, вырвавшиеся из красного облака, мигом смяли защиту Гарри и ворвались в его сознание. «Хаем», — прошептал Джон, медленно садясь в кресло. «Профессор зельеварения уже пытался использовать лигелименцию на нем. Очень интересно. Успешно?» – спросил Грюм. Джон в ответ только отрицательно покачал головой и продолжил копаться в разуме Гарри. «Он же сейчас все, что только можно, им разболтает. Нет, иди прочь», – запаниковал Гарри и, сменив тактику, стал подавлять любые мысли. «Нужно больше, гораздо больше практики». Джон внезапно оставил его разум в покое, и следует постоянно держать себя под контролем. «Ни один ваш враг не станет ждать, пока вы подготовитесь. А теперь, попробуем снова». Гарри сидел в библиотеке, отрабатывая заклятие поиска информации на двух книгах перед собой. Кроме него и библиотекаря, в зале были только Янна и Когтевранка, третьекурсница. Видно, пятничные вечера другие студенты предпочитали проводить не за книгами. «Хаем», — пробубнил себе под нос Гарри, водя волшебной палочкой по спиральной траектории. «Похоже, получается». Из его волшебной палочки наконец вырвался малый сноп фиолетовых искр и завис над одной из книг. Выдохнув, Гарри опустил руку на стол и осмотрелся вокруг. Янна опять прожигала его взглядом. Гарри, нахмурившись, посмотрел в ответ. Если раньше он смущался или отводил глаза, то теперь он просто точно так же пялится в ответ. Так продолжалось секунд 10, пока Янна наконец не отвела взгляд. Вторая девочка, с большими зубами и густыми каштановыми волосами, как обычно, строчила что-то на пергаменте. Она была тем еще завсегдатаем библиотеки, и как у нее рука до сих пор не отвалились и глаза на лоб не вылезли, подумал Гарри, наблюдая за Когтевранкой. Она была, вероятно, единственным студентом, который, как и он, проводила почти все свободное время в библиотеке. Как же скучно. С ней из замка меня не желает выпускать. Без чужого надзора и шага ступить не могу. Гарри перевел взгляд на проход в запретную секцию. Хаем, украдкой оглядевшись по сторонам и убедившись, что в ту сторону никто не смотрит, он заставил соскользнуть книгу с ближайшей полки. Медленно плывя над полом, она залетела в запретную секцию и спряталась в зазор между стеллажами. На фантомной пленке, что закрывала проход, пошла мелкая рябь. «Что?» — воскликнула библиотекарь и, сбиваясь с ног, побежала к запретной секции. Запыхавшись от внезапных физических упражнений, она остановилась и яростно зыркнула сначала на Гарри, а потом на девочек. Подозрительно смотря по сторонам, она зашла в запретную секцию. Когтевранку активность библиотекаря совершенно не волновала, а вот Янна, наоборот, откинувшись на стуле, заинтересованно смотрела, что там происходит. Походив немного по запретной секции, библиотекарь вернулась снова за свой стол. Оторвав небольшой кусок пергамента, Гарри скатал его в шарик и аккуратно кинул себе под ноги. Попытка номер два. Подождав, пока в ту сторону перестали смотреть, он заставил шарик залететь в запретную секцию и упасть на полку с книгами. «Так, ну все!» — взревела библиотекарь и подбежала к столу Гарри. «Кто тут шалит?» «Это ты?» «Нет, мэм», — ответил Гарри. «А кто тогда пытается проникнуть в запретную секцию?» «Может, они?» — махнула она рукой на девчонок. «Не знаю», — Гарри пожал плечами. «А с чего вы вообще решили, что это обязательно я? Ты же мальчишка!» «Как само собой разумеющееся», — заявила та. Когтевранка наконец подняла голову от своего пергамента и оскорбленно уставилась на библиотекаря. «Извините, но по-вашему получается, что девочки не могут хулиганить только потому, что они девочки?» «Так может, это как раз ты тут и шалишь?» Библиотекарь грозно посмотрела на когтевранку. «Нет, конечно, но это и не может быть Поттер. Мисс Спинс, он, прилежный ученик», — заводилась та. «Кроме того, колдовал ли он, можно легко проверить с помощью преориентантатим». «Ах, да», немного понизила свой пыл мисс Спинс и повернулась к Гарри. «А ну-ка, показывай свою волшебную палочку». Гарри кивнул на дальний угол стола, где та валялась с тетрадями и блокнотами. «Преориентантатим», произнесла заклятие мисс Спинс. Из волшебной палочки Гарри появился образ брюк, которые недавно чинили с помощью репаро. «Утром порвал случайно», признался тот, немного злобно посопев. Мисс Спинс вернулась за свой стол, и она опять изучающе рассматривала Гарри. «Что?» – прошептал тот, поднимая руки над собой и демонстрируя, что он тут ни при чем. «Это не я». Гарри краем взгляда посмотрел на шарик из бумажки в запретной секции и заставил тот пролететь снова через проход. «А ну немедленно выворачивайте свои карманы и показывайте мне свои волшебные палочки!» – закричала мисс Спинс, после того, как шарик закатился под один из шкафов. «Сейчас вас троих буду проверять». Янна тут же захлопнула книгу, которая лежала на столе, и встала. «И куда ты собралась?» Вкрадчиво поинтересовалась библиотекарь. «Палочку показывай». «Не собираюсь», — хмыкнула Янна и направилась к выходу. «Вернись», — крикнула мисс Спинс. «Иначе я Снейпу и МакГонагаллу пожалуюсь». «Да в гробу я видала декана и директрису», — сухо бросила Янна и вышла из библиотеки. «Вернись». Мисс Спинс побежала вслед за ней. Когтевранка, наблюдая за представлением, устало потерла глаза. Похоже, мисс Спинс окончательно сбрендила. Все-таки нельзя так много времени проводить в библиотеке и совсем не иметь друзей. «С чего ты взяла, что у нее нет друзей?» – удивился Гарри. «Я тебя прошу», – закатила глаза та. «Она сидит тут с самого утра и до глубокой ночи. Корни только не пустила. Может, у нее есть друзья за пределами школы?» – резонно заметил Гарри. «Ох, ты меня просто разочаровываешь, Поттер», — покачала головой когтевранка. «Если у учителя или работника Хогвартса нет тут друзей, то у них их нет нигде. Они же все тут Сиднем сидят и никуда толком из замка не вылазит. Поттер, а твоего имени я до сих пор не знаю», — развеселился Гарри. «Хотя меня ты, похоже, знаешь, и даже уверена, что я прилежный. Да кто же тебя не знает? И любой, кто проводит столько времени за книгами и учебниками, по умолчанию прилежный ученик». Когтевранка стала собирать свои вещи. «А я Гермиона, из Когтеврана, если ты еще не заметил. Приятно познакомиться, Гарри», — он кивнул и от души зевнул, прикрывая рот рукой. «Будь здоров, тебе бы лучше пойти поспать. Выглядишь ты, мягко говоря, не очень». Гарри и Гермиона вышли из библиотеки. «Ага, было бы в сутках больше часов. Не успеваю сделать все, что хочу, особенно найти способ, как обходить чары вроде Гоминум Ревеля или выйти из замка и забрать записи Трелани», — подумал Гарри. «Знакомо», — с пониманием закивала Гермиона. «Но я могу тебе с этим помочь». «Правда? Как? Зелье Кандиды Когтевран. Это еще что? Ао, это убойная вещь», — устало объясняла Гермиона. «По легенде, которая объясняет происхождение этого зелья, Кандида варила его, чтоб стать умнее. И, кстати, о нем знают только ученики нашего факультета. И как зелье действует? Выпиваешь и становишься умным на какое-то время?» «Нет, конечно», — вздохнула Гермиона. «Было бы все так просто. Его действие вообще невозможно нормально объяснить. Хаэм, тебе тоже в большой зал?» «Угу, ужин». Они зашли в зал. Немного помешков, Гарри проследовал за Гермионой и сел вместе с ней за стол когтевранцев. «Рассказывай», — Гарри кинул себе в тарелку еду и устроился поудобнее. «В общем, попытаюсь рассказать, как оно действует на меня», — подхватив сдобную булку, Гермиона стала говорить и жевать одновременно. Я его выпиваю перед тем, как собираюсь идти спать. После этого я учусь, пока действие зелья не закончится и я не отключусь, ну или пока совсем не устану и не засну, так как оно действует. А вот это как раз самое удивительное. Оно действует никак. Через пару часов после использования зелья я просто просыпаюсь в кровати отдохнувшая, как после хорошего сна. Но, есть кое-какие ограничения и странности. Под зельем ты не можешь варить другие зелья или что-то писать, но можно читать или разучивать заклинания. Как это нельзя писать или варить зелья? Недоумевал Гарри. Как бы объяснить? Вот смотри, однажды, я всю ночь убила на несколько пергаментов по истории, а на утро меня встретила зияющая пустота, будто я ничего и не писала. Хотя я помнила, как это делала. Восстановить записи не составило труда, но фактически одно действие я выполнила дважды, объясняла та. Гарри недоверчиво посмотрел на Гермиону. А если это зелье выпить днем, потеряешь сознание на несколько часов. При этом другие будут уверены, что ты просто спишь. А вот ты сам будешь бодрствовать, жить обычной жизнью, общаться с другими студентами. Хотя они об этом помнить, конечно, не будут. Это все жутко, но не более. Гарри недоверчиво покачал головой. «Все это слишком», — начал было он. «Ага, я сама не знаю даже, как описать действие этого зелья, иллюзии или реалистичные сны, но факт остается фактом. Все знания, которые ты получил под зельем, настоящие и останутся с тобой. В любом случае, у нас на факультете не часто прибегают к его использованию. Все из-за этих странностей. Начинаешь сомневаться в реальности всего».